Глава 25. Эвелин. Бегу по коридору университета и жалею, что отказалась от предложения Джейсона забрать меня из дома и отвезти. Дыхание сбивается, волосы противно лезут в глаза, щекочут раскрасневшиеся щеки, а лица студентов сливаются в расплывчатое пятно. Не хватало еще врезаться в кого-нибудь и потерять и так ускользающие сквозь пальцы минуты. Рассчитывала, что быстро домчу на такси, но прождала машину слишком долго. Если бы отец был дома, то смог бы помочь, но он в это время уже уехал на работу. Сейчас вовсю идет пара с профессором Фордом, только в этот раз, на удивление, не практическое занятие, а лекция. Я пропустила целых 15 минут. Зная, как строго он относится к обучению, это непростительный проступок. Недавно Мишель зашла со звонком, так он и то не разрешил ей быть на паре и влепил в табель отсутствие. Скорее всего, мне тоже придется слушать лекцию из коридора. Но не попробовать я не могу. Надежда еще теплится, хоть внутренний голос нашептывает, что это провал. Не в моем характере пасовать перед трудностями, поэтому я отметаю сомнения и двигаюсь вперед, будь что будет. К тому же не знаю, показалось или нет, но отношение Тайлера ко мне очень отличается от отношения к другим студентам, и это, с одной стороны, льстит, с другой... Мне он не интересен как мужчина, и я надеюсь, что он тоже не имеет в виду ничего такого, а то недосказанность может сыграть со мной плохую шутку. Пусть он трижды самый красивый мужчина во всей Флориде, в моих мыслях есть место только одному, чья кожа соблазнительно испещрена черными узорами, а в глазах плещется пламя, притягивающее меня, словно мотылька, свет. Пустынные коридоры эхом отражают стук каблуков, и это раздражает. Словно все слышат, что я опаздываю, и от этого тревога охватывает еще сильнее. Пульс стучит в висках, ладони предательски холодеют. Не хочу лишиться стипендии. Слишком много усилий приложено, слишком длинный путь пройден. Осталось-то совсем немного, и мечты в виде диплома уже можно будет коснуться рукой. Вспоминаю, что сегодня ждет выступление Джокера, и я буквально смогу дотронуться до мечты и стать на шаг ближе к ее реализации. Мобильник всю ночь и утро просто разрывается от входящих сообщений и комментариев в соцсети. Интересно, что будет после сегодняшней ночи? Продолжатся ли поиски, или Джокер выберет кого-то другого в качестве личного блогера? Признаться честно, мне нравится играть в Шерлока. Очень интересно вариться в гуще событий и быть их частью. Вдобавок, внимание от такой знаменитости тешит самолюбие. Грустно, что Джейсон не сможет быть рядом. Мне бы хотелось поделиться с ним и этой частью своей жизни. Не собираюсь от него ничего скрывать, даже карты. Возможно, в следующий раз отправлюсь с ним на поиски. Считаю, что отношения должны строиться на доверии. Картер тоже не похож на человека, который будет обманывать. За последние дни мы очень сблизились, а прошлый вечер вовсе расставил все точки над «и», вспоминая вчерашнее сообщение Джейсона со словом «моя». Всю ночь прокручивала его в голове и пыталась прочувствовать, ощутить, какое оно на вкус, понять, нравится ли мне послевкусие. Теперь могу с уверенностью сказать «да». Оно нежное, как только сорванная спелая клубника, приносящая сладость и освежающая в зной. Мне нравится перекатывать это слово на кончике языка и разрешать присваивать себя. Надеюсь, потом не пожалею, что вновь бросаюсь в омут с головой. Не хочется наступить на болезненные грабли. К сожалению, нельзя знать наперед, что ожидает в будущем и какие преграды скрываются за поворотами извилистых дорог судьбы. Будет ли наша тропа тернистая или, наоборот, без единой ухабины? И в этот момент я открываю дверь в кабинет. Понимаю, что у меня на лице глупая улыбка, но стереть ее оказывается не так-то просто. «Извините за опоздание, профессор Форд. Разрешите войти?» Произношу достаточно громко, и вся аудитория разворачивается ко мне, смотрит, как на прокаженную, словно я заразилась чумой, а не опоздала на 15 минут. Тайлер поворачивается спиной к доске и с недовольным выражением смотрит на меня. По взгляду понимаю, что он сомневается, как правильно поступить. Если впустит, то перечеркнет свой авторитет, и другие тоже начнут опаздывать, но и выгонять, видимо, ему меня не хочется. «Не могу тебя допустить, Коллинз», — пожимает он плечами и кидает учебник на парту. На следующий урок, чтобы не получить неуд, сделаешь доклад по сегодняшней теме. Потом спросишь ее у сокурсников. Через несколько парт от того места, где стою, я замечаю Мию с Сандрой. Они смотрят с сочувствием, а Алик поднимает листок бумаги с мотивирующей запиской. «Коллинз, ты не Титаник, не потонешь». Читаю и с трудом сдерживаю смех. А Мия, заметив, что показывает ее парень, отвешивает ему подзатыльник. Если я сейчас засмеюсь в голос, Форд точно этого не оценит. Поэтому скрываю смешок, приложив ладонь к губам и наигранно кашляю. Если бы после этой пары не стояла лекция у профессора Бланша, я бы и вовсе ушла домой. Но он точно не простит отсутствие и не будет таким снисходительным, как Тайлер. Поэтому я молча закрываю за собой дверь и оказываюсь в пустом коридоре. Залезаю на подоконник. К двери подбегает запыхавшаяся Мишель. «Он не пустит». Развожу я руками, а после хлопаю, предлагая присоединиться к скамейке двоечников. «Привет». «Чёрт, это уже второй раз. Он мне точно итоговую снизит». С грустью в голосе произносит Мишель и садится рядом со мной. «Он тебе предлагал индивидуальные занятия?» От услышанного я немного впадаю в ступор. В памяти всплывает тот странный разговор про вечер с показательным выступлением. Видимо, я не единственная счастливица, которая попалась на глаза молодому преподавателю. Значит, опасения, что Форд испытывает ко мне симпатию, просто разыгравшееся воображение. И хорошо, сразу легче дышать, и не нужно больше накручивать себя. Вечно надумываю того, чего нет. Нет, про индивидуальные ничего, только про вечер с показательными выступлениями для лучших учеников. Я замечаю, как на мои слова она кивает. «Погоди, значит, скоро предложат», — усмехается Мишель. «И мне очень интересно, что именно ее рассмешило». Но я не успеваю спросить, как она сама рассказывает. «Он не может упустить такого ценного кадра, как ты!» Мишель на мгновение замолкает, и от ее слов брови ползут вверх. «Интересно, что это значит? Не сказала бы, что я какая-то особенная?» «Скажу тебе по секрету». Она придвигается ко мне вплотную и шепчет на ухо. 2 года назад Тайлер занимался уличными танцами и даже победил в конкурсе. А ты у нас знаменитость, весь поток знает. Да что поток? Весь университет шепчется, что Эвелин Коллинз танцевала с самим Джокером. Вот это новость. После слов Мишель о том, что Форд — уличный танцор, а остальные ее слова сливаются в сплошную серую массу. Цепляюсь за то, что мне действительно интересно, и начинаю копаться в этом, сопоставляя факты. Кстати, телосложением он очень похож на Джокера. Но первая карта нашлась в клубе, а там я, профессора, еще ни разу не встречала. Хотя, может, просто не замечала? Интересно. Спасибо за информацию. Киваю я сокурснице, а сама набираю в общий чат с Мией и Сандрой, что у меня теперь имеется новый подозреваемый на роль Джокера. Не могу скрыть, что мне безумно нравится вся эта история с таинственным танцором, загадками и увлекательными прогулками. Моя жизнь и до этого не была скучной, но теперь каждый вечер забит интересными событиями. «Как считаешь?» Мишель вырывает меня из мыслей, и я пытаюсь понять, о чем она спрашивает. Но связь разговора утеряна, и приходится переспросить. «Извини, задумалась. Повтори, пожалуйста». «Говорю, что Тайлер очень симпатичный. Как считаешь, если я позову его попить кофе?» На ее щеках появляется румянец, она переводит взгляд на ладони и при этом теребит рукава блузки. Не думаю, что с ее стороны это хорошая идея. Все же она студентка, а он преподаватель, да и планы у Мишель грандиозные. Своими играми в симпатию может все испортить. Но кто я такая, чтобы судить и давать советы? «Сперва подумай, нужно ли это тебе и не отразится ли на учебе? Улыбаюсь я, и больше не знаю, что сказать. Она спрыгивает с подоконника и согласно кивает. «Ты права. На сегодня, я думаю, хватит. Что-то не хочу слушать профессора Бланша». Усмехается Мишель и вешает сумку на плечо. «Пойду лучше погуляю. Погода классная, а вечером индивидуальные с Тайлером. Там и поговорю с ним». Мы прощаемся. Сандра с Мия закидали меня вопросами в общем чате. Но такую тему точно не обсудишь по телефону. Нужно дождаться перемены, а до нее еще долго. Я решаю немного послушать музыку и отвлечься. К счастью, время под любимые треки пролетает быстро. Дверь аудитории открывается, из нее один за другим выходят студенты. Вот, наконец-то, я вижу друзей. Хочется сорваться и сию же секунду ответить на все их вопросы. Они встречаются со мной взглядом и идут в мою сторону. Но за широкой спиной Алика вырастает фигура Форда. Профессор неотрывно смотрит мне в глаза, и нет сомнений, что он хочет что-то сказать. Вспоминаю разговор с Мишель. Появляется мысль, что Тайлер решает поговорить о моей подготовке. Было бы здорово, если так. «Ты должна нам все рассказать», — подлетает Мия, но голос профессора заставляет ее замолчать. «Коллинз, пройди в кабинет». Он не подходит близко, лишь кивает на дверь, и я чувствую себя нашкодившим котенком.